Ослепительная блондинка в чисто символическом платье с блестками, во всполохах цветных огней, красиво раскрывая рот, водила что-то про безответную любовь и то, как она страдает под дождем. Страдания ни в песне, ни в самом облике певички не было ни на грош, но выглядело красиво. Ю-мою! Это ж телевизор. Огромный, плоский, как монитор у компьютера, и яркий, как сон восьмиклассника, но, несомненно, телевизор. Лана нажала кнопку, картинка изменилась. Злодейский Том гонялся по дому за вертким Джерри, учиняя килотонные разрушения. Щелк! Полноватый господин радостно вещал, что погода сохранится солнечной и устойчивой, а необычную погодную аномалию в виде локального неподвижного мини-торнадо, замеченного в Шантарской области несколько дней назад, мы просим прокомментировать нашего гостя. Щелк, щелк, щелк, выкл. Экран погас. — Обрати внимание, командир, — напряженно сказала Лана. Про Олегову пустошь ни слова, ни на местных, ни на федеральных каналах. Обычная утренняя болтовня, как будто ничего и не случилось. Сварог нахмурился. Времени прошло слишком мало, еще не успели репортаж подготовить, хотя... У кого-то там включился автоответчик. А где автоответчик, там и два ОНа недалеко, и решительно сказал. Вот что, подруга, тут нам оставаться нельзя. Дама, ты, как я понимаю, в свете известная, где ты живешь, тоже многие знают. Ты думаешь, думаю, думаю, давай-ка, одевайся и валим отсюда. Где укрыться есть? Найдем. Я тебе тут одежку кое-какую приготовила. Не в официантском же камзоле по городу болтаться. И она кивнула на принесенный с собой спортивный костюм. Сварог непроизвольно усмехнулся. На Атари его камзол принимали за одеяние священника, а на родной земле — за халдейское. — Спасибо, — сказал он, — только я сначала быстренько в душ. Разрешишь? Мы же, кажется, торопимся. Вонючий герой, знаешь ли, не герой. Если б во время осмотра коттеджа Сварог не заглянул в ванную, то вряд ли ему удалось бы сохранить лицо. В гробу он видал такие умывальни. Кафельное помещение площадью метров 15. Похожий на театральную гримерную закуток с зеркалом, раковиной, лампочками по кругу и удобным пуфиком, унитаз, биде, вешалка с десятком разноцветных полотенец, каплевидная ванна с какими-то форсунками по стенкам и, наконец, похожая на кабинку нуль транспортировки душевая стойка. Сварог невозмутимо скинул себе лохмотье, залез в нульт-транспортировочную кабину, повернул хромированные ручки. Да-с, господа, что не говоря в буржуинстве, что-то есть, хотя с настоящей баней ни один душ не сравнится. И все равно. Тугая горячая струя мигом смыла с него усталость, грязь, пот, раздражение и подозрение. Он намылился, включил холодную воду, перехватило дыхание. Опять переключил на горячую и чуть позже снова на холодную. — Я тебе полотенце принесла, — услышал он сквозь шум воды. А потом дверца нульт-транспортировочной кабины отъехала в сторону, и Лана, ничуть не стесняясь, шагнула под струю ледяной воды. Полотенца в руках не было, равно как и на теле. И вода отчего-то тут же стала горячей. Как они оказались в спальне, Сварог не помнил, и отчет плевать им был на то, что нужно быстро коттедж покидать, что могут пожаловать незваные гости, на Аркаим было плевать и на демона-конкурента. Игрок номер один. Глава первая. Воздушная кавалерия. «Вы бы знали, как я вам благодарен!» Профессор говорил это Сварогу уже второй раз. И во второй раз Сварог ответил точно так же, как и в первый. «Я благодарен вам ничуть не меньше!» Разговаривали они не на исковерканном таларском, а на вполне сносном французском, даром что профессор был стопроцентным англичанином. Сварог, оказывается, ничегошеньки не забыл. из того, чему учили когда-то в школе, в училище, а главное, после училища, когда их всерьез и всесторонне готовили к марш-броску по всяким там Европам. Вообще-то странно, конечно, что он нисколько не позабыл язык, ведь столько времени прошло. Может быть, снова благотворное влияние пирамиды? Или это магия ларов помогает? Ох, как бы там ни было, они с профессором Беркли и майором прекрасно понимали друг друга. Над головой приглушенно молотил несущий винт, и этот звук сейчас казался ворогу музыкой небесных сфер. Летим в обитаемые места, к людям, в цивилизацию. Машина шла ровно и послушно, техника и пилот в полном порядке. Ну, собственно, от американских ВС другого ждать и не приходится. Вот уж у кого на ихних базах никогда не бывало перебоев с запчастями, топливом и толковыми специалистами.